Глава 20. Темнота была полной. Вселенная была совершенно пустой. В ней не было красок и звуков. Картинки вчерашнего дня проносились в сознании, но загадочным образом он их не видел, только чувствуя образами смеющиеся лица друзей и лицо дяди Славы, фигуры его родной матери и сестры-одноклассника. Картинки сплетались в пустой темноте, образуя мозаику, не имевшую логики. Сергей понимал, что не спит, точно так же, как знал, что находится дома. Но еще он отчетливо чувствовал, что практически умер. Тяжело подняв веки, он увидел окошко с задёрнутой шторкой, закрывавшей его целиком. Тем не менее, даже тусклого света оказалось достаточно, чтобы в глазах полыхнуло огнем. Он прикрыл заболевшие веки и подумал о том, что ни разу так сильно не напивался. То ощущение, которое он испытывал в данный момент, было раньше ему незнакомо. Сейчас он не чувствовал боли, голова не трещала, его пальцы рук не дрожали. С другой стороны, пустота, что звенела в затылке, казалась пульсирующей, так что в мыслях его вновь мелькнуло. Он умер, хотя одновременно жив. Он попробовал двинуть конечностями. Последние шевельнулись легко, тем не менее, странное чувство того, что он мертвый, его не покинуло. «Чёрт, да сколько я выпил вчера!» — машинально подумал Сергей. Он отчетливо помнил, что пить они начали утром, продолжили после обеда, но вот что было после того, как приехал его родной дядька, воспоминания об этом уже были смутными. Он помнил лишь то, как сидел на диване, обняв дядю Славу и что-то доказывая. После этого — пустота. Но до этого... Сергей шевельнул языком, показавшимся ватным. До этого он вспоминал о любимой. Снова двинув руками, Сергей попытался собраться. Тихий звон доносился откуда-то сбоку. Выходит, в квартире он был не один. Но вот запаха в данный момент он не чувствовал, словно нос заложило. Точно так же, как он потерял все желания, промелькнуло в его голове. Он отчетливо чувствовал, что желает сейчас лишь лежать, чтоб ничем не тревожить звенящую пустоту, заполнявшую голову. С полчаса он лежал, совершенно не двигаясь. Но чем дольше лежал, тем сильнее ощущал, что так можно свихнуться. Это странное чувство нежизни все больше пугало его. Наконец, осознав, что сейчас лучше что-нибудь делать, он опять поднял веки. Слабый свет снова болью отдался в сетчатке, но Сергей только сморщился и с трудом сел в кровати. Какое-то время оставался еще неподвижным, давая глазам приспособиться к свету. Наконец, свесил ноги с матраца. Ощущения были все теми же странными. Голова болела, ничего не тряслось, но сознание было пустым. Абсолютно, до ужаса. Приподнявшись с кровати, Сергей протянул руку к брюкам и принялся одеваться. Спустя четверть часа он вышел из ванной, прошел по короткому коридору и вошел в двери кухни, сунув руки под мышки. Мать мыла посуду, склонившись над раковиной. На какую-то пару мгновений он замер, подумав о том, что отметил еще в среду вечером. За прошедшие годы, которые он не видел ее, мать заметно сдала. Подойдя к ней, он обнял ее. «Мам, привет!» «Что, проснулся?» Она обернулась к нему. «Ну, ты как?» «Так, а мне-то чего?» На губах ее появилась улыбка. «Ты-то сам не болеешь?» «Не спрашивай». Обведя взглядом кухню, Сергей отпустил плечи матери. «Есть рассол. Посмотри в холодильнике». Подойдя к холодильнику, он открыл его дверцу. Банка с темным рассолом, в котором виднелся большой огурец, находилась на уровне пояса. Наклонившись за банкой, Сергей ощутил, как волна жуткой слабости прокатилась по телу. Он отчаянно сморщился, тем не менее взял банку в руки и выпрямился. Короткое время спустя, осторожно поставив почти опустевшую банку на стол, вновь обвел взглядом кухню, прислушиваясь. «Мам, скажи, а где все? Дядя Слава же вроде здесь был, и девчонки. Они что, уехали?» «Нет, на рынок пошли». Мать спокойно протерла тарелку. «Вернуться должны уже скоро». «Понятно». Сергей поднял руку и медленно помассировал голову. «Ты не помнишь, куда я свой вещмешок положил?» «Так, по-моему, в шкаф». «У себя?» Неожиданно голос Сергея чуть дрогнул. «А ты его, это, не разбирала?» «Да с чего мне его разбирать?» — мать взглянула на сына с улыбкой. Он опять сделал шаг к ней, поеживаясь. «Слушай, Мау, у нас кофе есть?» «Ну, конечно. Ты мне сделай покрепче, положи пару ложек. Сейчас?» «Да, а лучше 4». Сергей повернулся и двинулся к выходу кухни. Неожиданно пройдя по квартире, он снова вошел в свою комнату и открыл дверцы шкафа. Его вещмешок действительно находился в его глубине, в самом нижнем углу возле старых кроссовок. Достав вещмешок, Сергей повернулся к столу, за которым прошло его детство. Сколько разных домашек за ним было сделано, сколько собрано марок в альбомы. На какой-то момент масса разных воспоминаний накрыла его с головой. Впрочем, в данное время он был совершенно не в том состоянии, чтобы думать о прошлом. Пульсирующая пустота в его мыслях пока не давала собраться. Ему тяжело было двигаться, не говоря уж о том, чтобы думать о чем-то. Опустившись за стол, Сергей развязал вещмешок и принялся медленно доставать из него свои вещи. Армейские наградные значки, небольшая коробочка, похожая на обделанный бархатом портсигар, сержантские лычки. Аккуратно раскладывая их на столе, Сергей наконец-то добрался до писем, лежащих на дне вещмешка. Достав их наружу, открыл нижний ящик стола, сунул письма от матери в стол и оставил в руке лишь один конверт с экзотическим штепселем USA. Приоткрыв его, осторожно достал из него то письмо, что порвал в тот же день, когда получил этот страшный конверт. Изображение Кати и ее мрачноватого папы, которые так поразили его на поляне у горной дороги, где едва не погиб его друг, для него уже были привычными. Тем не менее, он инстинктивно нахмурился. С полминуты Сергей, не мигая, разглядывал снимок, словно заново проживая события прошлого. Наконец, осторожно сложил половину листка, оставляя на нем лишь Певцова, тяжело встал со стула и снова отправился к кухне. Когда он вошел в нее, чашка с кофе уже находилась на кухонном столике. Поднеся ее к носу, Сергей не почувствовал запаха, тем не менее сделал глубокий глоток и сказал: «Мам, спасибо». Он поднял листок с фотографией. «Слушай, помнишь, я как-то писал про одного человека из армии. Спрашивал, знаешь ты его или нет?» Обернувшись от раковины, мать задумчиво бросила: «Да, что-то было такое». «Мам, взгляни, это он». Сергей показал снимок матери. «Никогда его раньше не видела». Бросив взгляд на протянутый снимок, мать невольно прищурилась и какую-то пару мгновений смотрела в мужское лицо, но затем равнодушно ответила: «Нет, я не знаю его». «Никогда не встречала?» «Да нет, а почему ты о нем говоришь? Кто вообще он такой?» «Да, похоже, он знал об отце». Сергей опустил фотографию. «Вот я и подумал, возможно, ты знаешь его». Вновь качнув головой, мать Сергея вернулась к посуде. Сергей же тем временем с полминуты о чем-то раздумывал, наконец протянул: «Мам, а вот в последние месяцы, когда я еще в универе учился, никто не расспрашивал об отце. Может, по телефону звонили?» «Да нет, Серёж!» Осторожно поставив на стол опустевшую чашку, Сергей почесал переносицу. «А фотографии в нашем альбоме? Там есть ваши снимки со свадьбы с отцом и несколько фотографий до свадьбы. А снимки одного отца у нас есть до того, как ты с ним познакомилась?» На секунду он ясно увидел, как мать напряглась. «Нет, Серёж, он ведь все их забрал, когда...» «Ясно». Сергей чуть помедлил еще. «Ладно, мам, я пойду полежу еще, до сих пор как вареный». «Ну, иди». На лице обернувшейся матери промелькнула улыбка. Листая страницы альбома, Сергей отрешенно смотрел на прикрепленные к ним фотографии. Черно-белые снимки его молодой матери, дяди Славы и того человека, которого он совершенно не помнил, но который весьма неожиданным образом повлиял на его недалекое прошлое, мелькали знакомыми образами. Когда-то давно, еще в школе, он часто любил их разглядывать и теперь мог поклясться, что изображение Катиного отца, чей снимок лежал на кровати, в этом старом альбоме отсутствовало. Тем не менее, продолжал изучать фотографии, словно втайне надеясь, что лицо отца Кати каким-нибудь удивительным образом промелькнет среди множества лиц. Пусть всего на одной фотографии, пусть размыто неясно, но это хотя бы частично ответит ему на вопрос, что так мучил его все последние годы. 3 минуты спустя, просмотрев весь альбом, он устало вздохнул. «Ну откуда ж ты знал об отце?» Неожиданно из прихожей прозвучала короткая трель. Сергей обернулся на звук и практически тут же услышал. «Серёж, это, наверное, дядя Слава вернулся. Откроешь?» «Конечно». Тяжело встав с кровати, Сергей опустил письмо Кате на стол. Чуть подумав, снял с дужки кровати махровое полотенце и прикрыл им значки на столе. Наконец повернулся и вышел из комнаты. Короткое время спустя, когда он открыл дверь квартиры, в прихожую шумом вошли дядя Слава и 2 его дочки с пакетами. «Привет, большеглазые!» Сергей стянул с девочек шапки и взял их пакеты. «Давайте сюда, а то руки устали». «У меня не устали!» Одна из сестер улыбнулась между тем, как вторая застенчиво спряталась за отца. «Ну, привет, боец!» Дядька скинул дубленку и принялся раздевать дочерей. Оклемался немного. «Если честно, не очень». «И ещё собираешься пить?» «Нет уж, хватит, пожалуй». «Вот это правильно. А то дембель отметить, конечно же, дело святое, но меру знать надо, согласен? А то... Помоги-ка мне с ними». Когда обе девчонки сбросили валенки, дядя поднял пакеты и протянул их раздевшимся дочкам. «Так, девочки, давайте на кухню. Помогите там тёте с продуктами». «Тётя Таня, мы яблок купили!» Обе девочки весело бросились к кухне. Между тем дядька также разулся и взял в руки сумку, с которой ходил в магазин. «Ну что, племяш, поболтаем немного?» «Давай». На ходу, открыв сумку, дядька вытащил пиво. «Может, выпьешь одну?» «Нет, не буду». «Ну, а я одну выпью, пожалуй». Уже войдя в комнату, дядька ловко сорвал крышку с банками и сел у окна в неглубокое кресло. Сергей опустился на угол кровати. Машинально отпив глоток пива, напрягшийся дядька спросил. «Ну чего, Серёж, ты о будущем думал уже? Куда теперь двинешься, в университет восстанавливаться не надумал?» «Ты знаешь, наверное, нет». Сергей машинально потёр подбородок. «Наука меня больше не интересует, так что снова идти туда, чтобы просто диплом получить». «Ну тогда о работе подумай. На жизнь зарабатывать нужно?» «Естественно». «И есть какие-то мысли, куда хочешь ткнуться?» «Если нет, может, я помогу». Дядька двинул плечами. «У меня, разумеется, связи не очень большие, но на первое время работу подкинуть смогу». «Да, спасибо тебе, я подумаю позже». Сергей сделал паузу и уклончиво бросил. «Понимаешь, мне в Омск нужно съездить, уладить там дело одно». «Ну, понятно». Дядька снова отпил глоток пива и вдруг криво хмыкнул. «Всё, хотел тебя как-то спросить. Ты скажи мне, а как у тебя с хиромантией, завязал? Или всё ещё балуешься?» «Нет, дядь Слава», — протянул без эмоций Сергей. «Это больше не интересует меня». «А вот это вот правильно!» Дядька вскинул зажёгшийся взгляд на племянника. «Это шутка. Твоему отцу жизнь испортила. Не хватало ещё, чтоб тебя затянуло. Молодец, племяш. Правильно, что завязал». Он помедлил ещё. «А ты знаешь, чего я тебе посоветую? Жениться тебе сейчас надо, Серёжа. Работа-то может и подождать, а жениться оно в самый раз. Женой-то оно веселей. С ней и армию быстро забудешь, и работа не в тягость покажется». Бросив взгляд на дверь комнаты, дядька тихо продолжил. «Послушай, племяш, ты же у нас по природе молчун, никогда ничего не рассказываешь. Но мне почему-то кажется, что когда ты учился, у тебя была девушка». По лицу Сергея скользнула гримаса. Он всё ещё ощущал в теле ватность, которая проникала и в мысли. Она же глушила эмоции. По этой причине он чувствовал себя неспособным сейчас удивляться. Внезапно в его голосе промелькнуло, что если бы он был сейчас трезвым, то после слов дядьки как минимум ощутил бы растерянность. «Ну ты, дядька, даёшь! Я же не словом тебе. Ты забыл, кто я есть». Дядя Слава ударил себя по погонам. «Так как? Ты из армии ей писал?» «Ну, конечно». Дядька быстро нагнулся к Сергею, чтобы что-то спросить, но ему помешали. Неожиданно в комнату шумом вбежали девчонки. «Папа, мы всё уже разобрали, а мне тётя Таня дала шоколадку». Младшая дочь подбежала к отцу и схватила его за колено. Сестра же её звонко бросила. «Дядя Сережа, можно я тут поиграю?» Она указала рукой на значки, что блестели под полотенцем. Сергей удивленно вздохнул. «Настён, ну какой же я тебе дядя? Ты сестренка моя!» Он схватил ее под руки и прижал к себе девочку, отчего она рассмеялась. «Играйся, конечно!» «Осторожнее, Настя!» Дядька вновь поднял банку, рассеянно глядя за дочерью. Сергей осторожно поставил кузину на стул. Наклонившись к столу, она потянула конец полотенца, но вдруг покачнулась, отчего полотенце скользнуло по крышке, увлекая с собой те предметы, которые были скрыты до этого. Через миг все значки и конверт с письмом Кати взлетели на воздух. «Анастасия, ну что ж ты наделала?» Дядька резко напрягся. «Ой, папа, а я не хотела!» Девочка ойкнула и испуганно замерла. «Да ладно тебе, дядь Слав!» Машинально нагнувшись с кровати, Сергей начал медленно собирать те предметы, что смахнула кузина. «Ничего не случилось!» Склонившись со стула, дядька поднял коробочку, что упала у подоконника, и тот кругляшок из металла, что вылетел из нее при падении. Подняв его вверх, неожиданно изменился в лице и взглянул на Сергея, который вдруг замер, заметив, что держит в руке его дядька. Буквально какую-то пару секунд оба молча смотрели друг другу в глаза, а затем дядя Слава сказал изменившимся голосом. «Настёна, идите в соседнюю комнату, посмотрите там телевизор». «Ну, папа!» «Идите, я вам говорю, и не балуйтесь». Тяжело встав со стула, дядька молча провел дочек к выходу. Когда обе вышли из комнаты, он прикрыл ее дверь и опять обернулся к Сергею. Какое-то время смотрел на него, не мигая, и, наконец, тихо бросил. «Сережа, насколько я знаю, такие медали за обычную службу пока не дают». Он слегка приподнял медаль к свету. «За отвагу». «Ты что, племяш, был в Чечне?» Сергей молча двинул плечами. Тем временем дядька тяжело покачал головой. «Мать знает об этом». Сергей чуть помедлил перед тем, как ответить. Пока что не стал говорить. «Молодец!» Тихо выдохнул дядька. «Вот это хоть правильно сделал. Не хватало ей новых переживаний». «О чем ты?» Невольно напрягся Сергей. Дядька медленно поднял упавшее на пол удостоверение, тяжело опустил его вместе с медалью на крышку футляра, наконец сел на стул и сказал мрачным голосом. «Понимаешь, последние месяцы для нее были очень тяжелыми. Она ведь и правда боялась, что ты оказался в Чечне. Почему? Основания были». «Какие еще основания?» Сергей вдруг почувствовал, как неясное чувство, похожее на испуг, шевельнулось в сознании. «Да и история тут такая была». Дядька сжал кулаки. «Какой ты урод!» Позвонил ей в июле. Сказал, что ты служишь в Чечне. Она никому не сказала об этом. Сообщила лишь мне. Так что ты понимаешь, в каком она была состоянии». «Господи!» Сергей ощутил, как испуга в голове превращается в злобу. «Она не сказала об этом тебе», — мрачно выдохнул дядька. «Ни слова». Сидящий на валуне помрачнел. «В то утро слова дяди Славы заставили меня вспомнить один инцидент. Как-то раз в очередном письме, которое я получил от нее, уже находясь на Кавказе, мать прямо спросила меня, а действительно ли я нахожусь в нашей части в Ростове. Разумеется, я ей ответил, что да, но и в последующих письмах от матери чувствовался тот же встревоженный тон. Тогда я не обратил на все это большого внимания, но слова дяди Славы мне все прояснили». «Ты выяснил, кто это сделал?» Сергей стиснул зубы. «Так а как тут узнаешь?» Дядька двинул плечами. «Звонили с обычного таксофона. Голос пьяный, мужской». Опустив свою банку, он мрачно нахмурился. Очевидно, что пить ему окончательно расхотелось. «Да мало ли сейчас этих психов озлобившихся. Понапиваются и творят потом мерзости. Сволочь!» Сергей машинально прищурился. Внезапно в его голове промелькнуло воспоминание о том, что случилось всего 2 дня назад. Реакцию матери на свое возвращение он списал тогда на простое волнение. Но теперь неожиданно понял, что не все здесь так просто. Взяв в руки удостоверение, он сдавил его между пальцами. Между тем дядя Слава какое-то время еще неподвижно смотрел на него, наконец тихо выдохнул. «Да, Сереж, удивил ты меня. Был в Чечне и ни слова об этом. Да, и это еще. Он опять посмотрел на бордовую книжицу в сжатых пальцах Сергея. Последний же поднял футляр, аккуратно вернул в него книжицу и открыл верхний ящик стола. «Да, чего там рассказывать? Грязь и кровь, вот и все. Опустив футляр в ящик, Сергей наклонился над полом и принялся собирать те предметы, что скинула со стола малолетняя родственница. С полминуты тишина в тесной комнате нарушалась лишь звуками телевизора, что работало за стенкой. Рассеянно собирая значки, Сергей ощущал, как пульсирующие волны озноба опять заполняют сознание, а затем вдруг услышал подавленное. «Мать честная, а этот откуда здесь взялся?» Обернувшись назад, он не сразу же понял, что видит. Письмо с фотографией Кати и ее мрачноватого папы находилось в руке его дядьки. Конверт от письма неподвижно лежал возле ножки стола. Похоже, письмо отлетело под стул к ногам дядьки, где тот и нашел его, промелькнуло в сознании Сергея. Но еще до того, как он смог осознать, что же именно означает последний вопрос, дядька громко продолжил, уже не скрывая тревоги. «Это же Лёнька Певцов!» Он взглянул на Сергея и выпрямил спину. «Серёж, а откуда у тебя этот снимок?» Сергей разогнулся над полом. На то, чтобы понять, что его родной дядька говорит об отце его девушки, у него ушла пара секунд. «Дядь Слав», он попробовал было сказать, но как будто споткнулся. «Ты знаешь его?» «Ну, конечно!» «Откуда?» Сергей ощутил, как в груди начинает стремительно разрастаться комок. «Он к тебе приходил перед тем, как меня взяли в армию, да? Чтоб узнать об отце?» «Ты о чем?» Дядька резко нахмурился. «Серёж, да я его знаю уже больше четверти века, еще с того времени, как он учился с твоим отцом в институте». Внезапно умолкнув, как будто решив, что сказал сейчас лишнее, дядька бросил письмо. «Впрочем, все это в прошлом». Сергей побледнел. Неожиданно странная пустота в его теле как будто разбилась. Он вдруг ощутил себя так, словно страшный чудовищный молот ударил его по затылку. Он сглотнул комок в горле. «Дядя Слава, он знал моего отца еще в молодости?» «Чёрт, да когда это было?» Дядька резко взмахнул рукой, попытавшись закрыть эту тему. «Не хочу я об этом сейчас говорить!» «Дядя Слава!» Сергей лишь в последний момент удержался от крика. «Я хочу, чтобы ты мне рассказал об их отношениях. Всё!» «Ну зачем тебе это надо?» «Зачем?» На мгновение умолкнув, Сергей наклонился к столу и схватил фотографию, что недавно разглядывал дядька. «Вот это!» — развернув письмо полностью, он кивнул на лицо улыбающейся Кате. «Дочь этого человека!» — дядька замер на миг. «Дочка Лёньки? Ага, симпатичная девочка!» «Да!» — Сергей стиснул зубы. «Красивая!» — и добавил без паузы. «Вот это и есть моя девушка!» Дядька снова застыл, в глубине его глаз отразилось смятение. «Господи!» Он провел рукой по лицу и неверяще выдохнул. «Так не бывает!» «Чего не бывает?» Склонившись к нему, Сергей снова резко взмахнул фотографией. «Этот человек не хотел, чтобы я был с его дочерью. Он меня ненавидел, когда мы встречались, а почему, я не знаю. Но он точно знал, что мой отец умер. Теперь же ты говоришь, что они были знакомы еще четверть века назад. Ты думаешь, я отстану от тебя после этого?» «Ну, Серёж...» Дядька поднял вверх руку, но Сергея уже понесло. «Ты расскажешь о нем, дядька, слышишь? Расскажешь сейчас же, или можешь молчать, но тогда я узнаю все сам, и тогда ты мне больше не родственник, выбирай!» Отведя взгляд от снимка, дядька с горечью бросил. «Вот так я и знал, что история эта так просто не кончится. Дядька, хорошо!» Дядька снова взглянул на Сергея. «Я расскажу тебе все, но не здесь!» Он поднялся со стула. «Не надо, чтобы мать твоя это слышала. Лучше выйдем на улицу».